А как бы хорошо было уехать в Харьков. О, боже мой! Своя она какая-то уже сделалась мне, хренова хохлушка. Черт бы ее побрал. Нормально? Опомнился диктор, да. Да, все в лирике, в лирике. Ах, вместе с героем живет, штаны снимает, правильно? Лильку хочет, все понятно, давайте. Хорошо. Готов. Прекрасен облик наших будней. Глущенко издат. Николай Казаков. Дневник, 1962 год. Первое ноября 1962 года, четверг, село Кадницы. Погода уже испортилась, хотя и тепло, но начались осадки. Дождь шел еще вчера вечером и сегодня несколько раз. Стало грязновато, дул зюйт. Встал я без 15:10. Умывшись, стал завтракать. Съел жареной картошки, чаю выпил. Мама тут уже ушла, и я стал вытаскивать и разбирать свое охотничье снаряжение, чтобы уложить в для этой цели сделанный чемодан. Выяснилось, что пороха у меня уже просрочились, они 1956 и 1958 годов, а сроки хранения 4 года. А выбрасывать жалко. Одна банка 200 граммов непочатая и в 100-граммовой еще немного. Я достал книжку Маркевича, крупного, видимо, специалиста по оружию, охотничьи боеприпасы. Там сказано, что бездымные пороха вполне пригодны в течение 10-12 лет в условиях комнатного хранения, так что буду стрелять. Только старые патроны надо будет разрядить и зарядить заново, и пристрелять хорошенько ружье. Какие заряды самые лучшие? Я пристреливал его давно еще, но надо снова. Штук 15-20 патронов лучше испортить, но добиться наилучших результатов. Возясь со всем этим делом, обнаружил в столе, за которым обедаем, 5 пачек фотобумаги, из них 2 вовсе не тронутых, и патроны с проявителем и фиксажем. Это с 1957 года, когда у меня был последний расцвет занятий фотографией. Надо будет отдать их Кольке Суханову, может, еще годятся. Там же нашел конверты с негативами 1953, 54, 57 годов. Посмотрел некоторые. Как это давно все было. Все изменилось, а фотоэмульсия все еще хранит следы прошлого. Было даже несколько штук еще толбинских негативов, сделанных из блаженной памяти комсомольца 1948 года. Так я возился, вороша годы. Около часа сходил за обедом, позвал маму и стали обедать. После этого опять продолжал заниматься со снаряжением, больше читая книжку Маркевича и замеряя диаметр дроби, чтобы определить номер. Что-то всю пришлось на номер уменьшить против старой спецификации. Уложив все в чемодан и убрав, стал чинить патронтаж, у которого протерлись крайние гнезда. И я уже потерял штуки 3 патронов. Сделав это, стал писать дневник за вчера, так как уже было около 4 часов или больше. В 17:30 сходил за ужином. Были котлеты. Поели. И я продолжил писать. Кончив, посидел так, почитал «Знание – сила». Что-то опять захотелось есть. И в конце 10 мама поджарила гренков, я выпил 2 кружечки чая с ними, читал журнал, слушал радио. Опять возобновилась блокада Кубы. Дописав дневник, в 10:30 лег спать. 6 ноября 1962 года. Вторник. Село Кадницы. День совершенно безоблачный, но все же холодный. Ночью был сильный мороз и выпал иней, который потом растаял, но было скользко и сыро, но потом высохло. Солнце грело хорошо, но за солнцем, повторяю, прохладно. Ветра нет. Встал в 9 часов. Умывшись, стал завтракать. Потом побрился, взял новое лезвие и весь изрезался, как поросенок. Настроение с самого утра было мерзкое. Ни о какой поэзии не могло быть и речи. Я сидел на стуле посреди комнаты, надутый, как сыч, уставясь в одну точку. Так бездарно прошел день до обеда. Я собирался во второй половине дня ехать к Кстово, узнать, нет ли письма от Лильки, и отправить письмо комиссару. Но сперва все-таки следовало пообедать. Я сходил на кухню, мама сидела в бухгалтерии, чего-то писала, и я обедал один. Минут без 15 час я вышел из дома в Запрудное. Взял с собой на всякий случай сберкнижку, документы и, конечно, письмо харьковскому полицейскому атаману. Уповал на солнце, пошел в ботинках без калош, но местами было весьма сыро. А под лесом в тени все еще летал иней. У леса, на поляне, где мы раньше все сиживали, бывало с Сухановым и Голованцем или Лоскутовым, стояли, выстроясь в ряд, две «Волги» и «Победа». Курился костер, ребятишки бегали. Да, у этих, конечно, полная жизнь. Их можно снимать в хрущевском кино и писать в газеты. Сняли бы меня. Когда я стал спускаться к Запрудному, увидел, что у автостанции стоит ЗИС-155, то есть кстовский, так как больше таких автобусов тут нет. Я припустился и порядочно бежал собачьей рысью. Выскочил напрямик на трассу. Шел еще и карус, но полный, и даже стояли. Я уже шел навстречу, когда автобус пошел, но шофер видел, что идет эдакий презентабельный джентльмен. Ехал тихо и посадил меня. Места еще были. Ехали запрудновские ребятишки. Витька Чупрунов да Борька Чадаев. Я пока сел, но уже у барка пришлось посадить с ребенком. И вообще налезло полно клиентов крематория. Сел также и один друг, Славка Тараканов, из Выездного. Мы с ним все разговаривали. Он работает в Горьком и хочет покупать автомобиль, разбитый, «Опель», за 200 рублей. За разговором незаметно доехали. Со вчерашнего дня открыли движение по мосту, после того, как тут побилось до черта машин, и выезд на старый засыпали. В Кстово мы приехали минут в 15:03. Я сразу сел в городской автобус ехать в старое Кстово, в сберкассу. Приехал туда, но оказалось, что она закрыта. Тогда пошел в контору связи спросить, не попало ли туда харьковское письмо. Но нет, не попало. После этого вернулся к Раймагу и поехал опять в то Кстово, на почту. Мне казалось, что она до 3 на обеде, но сегодня, видимо, без обеда, так как была открыта. Я предъявил паспорт и припас уже письмо. Мол, скажут нет, и я отдам заказным. Вдруг смотрю, из пачки положила мне в паспорт конверт. Вот, говорит, посмотрел от Лильки. Значит, напугал я ее все же милиции. Когда стал распечатывать, коленки затряслись. Переведя дух, вскрыл конверт. Ну, пишет всякую херню. Опять просит прощения, говорит, что проверяла себя, что я очень хороший человек, но полюбить просто так она не может, так как меня не знает, а по письмам многого не узнаешь. В этом она, конечно, права. Жаль, говорит, что большое расстояние мешает нам поговорить с глазу на глаз. Но все-таки ты очень милый человек. За что, говорит, ты меня любишь? Ты меня не знаешь. Видел один раз, и я принесла тебе столько обиды и разочарования. Может, говорит, я осознаю, что ты заслуживаешь большого чувства, но сейчас не знаю, что со мной. Скажи же, что нам делать? Самое главное, что я боюсь причинить боль твоей девочке. Я, говорит, хочу, чтобы мы остались большими друзьями. Неужели ты не можешь меня забыть? Напиши, говорит, обо всем. Ну и вот так». таком, как говорится, разрезе. Я читал и начинал улыбаться. Все-таки судьба не оставила меня без праздника. Что-то маленькое, но было и у меня. Прочтя письмо, засунул письмо комиссару поглубже в карман и пошел на автостанцию. Ну что же действительно делать? Решил так. Буду ей писать, пускай не в раз, но с той целью, чтобы уехать в Харьков. Как она отнесется к этому варианту? Не обязательно к ней, чтобы быть любовником, но чтобы вообще быть ближе друг к другу. Хер с ними, с Файкой мне все равно не жить, может, тут чего выйдет. А нет, так один хрен сдыхать-то. В общем, после праздников напишу. Только если она опять в такую волокиту будет играть. Я уже решил так, что в случае чего Новый год я должен встречать в Харькове. Пока рассуждал, пришел на автостанцию. Автобус шел в 15:35, было 15:10. Я пошел на перекресток. Там ходил грозный фараон, я встал поодаль. Минут через пять появился ГАЗ-63. Кабина была свободна. Оказался из работок, с молокозавода. Я поднял руку и забрался в кабину. Шофер был свой в доску, Ленькой звать, только фамилию забыл. Всю дорогу болтали. С новым мостом, благодать, без задержки. 20 минут ехали. Без 24 я вылез у Запрудного. Давал ему 30 копеек, но Ленька с возмущением отверг. Значит, есть еще совесть русских. Я похромал домой. Уже за лесом впереди на дороге увидел зверька. Лиса, мол, однако. Зверь подпустил меня 70 метров и побежал в поле. Хвост длинный, пушистый, сам рыжий. Лиса, да и только. В поле села 50 метров от дороги. Я орал, свистел, манил, маячил ей руками. Она смотрела, но никуда больше не шла. Я прошел, она вернулась на дорогу и побежала к Запрудному. Если лиса, зачем дорогой бежит? Если собака, зачем человека боится? Домой пришел минут в 25-го. Надо, мол, сходить к Кольке Суханову. Пошел, но их никого не было, в кино ушли. Только внизу сидела Анна Павловна и Павлушка. Я присел тоже подождать. Те Сухановы пришли минут в 26-го. Я Кольке замаячил, мол, как насчет промочить горло. Да, слышь, не против. В скором времени мы побежали в магазин. Там была косорыловка, водка московская и 50%, шампанское и шипучка по 2 рубля 20 копеек. Решили взять шипучки и 4 водки. Также взяли банку хрущевского витамина, морской капусты и селедину. У Сухановых был тесть, пришлось потчевать и его. Но он старик ничего, компанейский и настроенный против социалистического режима. Впрочем, до выпивки еще Колька показывал сыну диафильмы, и я посмотрел. Водка хоть и была 4, но пить пришлось 2, и что-то такая она поганая, жуть. Однако выпили. Закусили за неимением крабов ламинарией. Благодать – сплошной йод. Однако базедовой болезнью не заболеешь. Как и водится, стал прославлять существующий строй, мудрость акулы, отстоявшего мир, и невероятное изобилие. Хлеба-то уж больше 2 килограммов не дают, считают, сколько взял. Зато одна федерация 2 212 000 000 пудов дала. Слава тебе, Господи! Шипучка была, конечно, не то что шампанское, но ничего. За 2 целковых больше требовать нельзя. Мы выпили, посидели еще, и в 8 часов я собрался домой. Колька проводил меня. Я звал его завтра приходить. После обеда он, может, уйдет за тон, а утром хотел прийти. На мотоцикле съездим тогда в Кстово, опохмелимся. Придя домой, я взял дневник и пошел в бухгалтерию, а то мама стирала. Помог ей развесить белье. А в 11 часов, покончив с дневником, немного пожевал, попил чайку. в половине 12-го отправился в объятия не Лильки, нет, Морфея. 12 ноября 1962 года, понедельник, село Кадницы. День пасмурный, дует весьма неприятный ветер откуда-то с восточных краев. Морось. Иногда летела какая-то пакость. Бррр. Встал без четверти 9. Очень не хотелось, и мама уговаривала еще поспать. Но я переборол мелкобуржуазные инстинкты и героически поднялся. Стал умываться и завтракать. В половине 11 мама подняла якорь, и я взялся за стихи. Тщательно просмотрел строфы, обнаружил, что в основном оставить так только явно не хватает строфы на 5-е место. Придумать подходящее и баста. Будет 8 строф, все логически связанное друг с другом. Для начала я выписал все четверостишие по порядку, оставив одно пустое место, и стал править. Много поправлять не пришлось, так как в основном все они были уже обтесаны. На 4-е место у меня было 3 варианта, и, подтесав, я получил вполне приличное сочетание знаков. «Милое, сердце открой, в светлую даль посмотри». «Счастье там ждет нас с тобой в блеске весенней зари». Потом стал думать над несуществующим, 5-м. Ценой не очень страшного раздумья я сотворил нечто подобное. «Что ж ты потупила взор, видя неловкость мою? Ведь никому до сих пор не говорил я «люблю». Только, пожалуй, следовало поставить не неловкость, а робость, оно поприличнее». К обеду стих был готов. Я побежал на кухню, принес вареных макарошек, поели, и в 3-м часу я взялся за новое дело – писать сопроводительное письмо в редакцию «Харьковщины», куда я так и решил отправить свое лирическое детище, и в Гасан-Кули. На днях я прочел «Вокруг света» крохотную заметку о Гасан-Кулийском заповеднике на восточном берегу Каспийского моря у иранской границы. И решил написать туда, не нуждаются ли они в такой личности, как я. Там тепло, вот в чем дело. Кызыл-Атрек рядом, а там финиковые пальмы плодоносят. Кактусы, слышь, что лопухи растут. Набросав черновики обоих казенных писем, я стал писать Лильке. Мол, следи за газетами, посылаю туда стихи, которые создал только благодаря твоему письму. Написал также, как провел Октябрьскую и как вообще живу. Что-то сегодня я писал ей просто как родной, черт знает что. Вот думаю об ней, думаю, и кажется, что у нас с ней обязательно получится». Какая-то не то, что уверенность появилась, а подсознание какое-то ежедневно твердит об этом. Я боюсь поверить этому, боюсь успокоиться, отдаться во власть интуиции. Объективно взвешивая данные «за» и «против», беспощадно сокрушаю все эти робкие надежды. А в сердце опять что-то говорит «против», и появляется самонадеянность и сладкое успокоение. Написав ей, я запечатал письмо и пошел к маме за машинкой. Просмотрел еще черновики своих дипломатических писем, поправил и стал печатать. Копию себе на память. Не успел кончить оба, пришлось идти за ужином. Были котлетки. Поели, попили чайку. Я забрал машину и все барахло и пошел в бухгалтерию. Окончил письмо в социалистичную Харьковщину, не скрыв причину, почему посылаю им. Мол, девушка тут есть, может, прочитает. Не знаю, напечатают или нет. Конечно, надо бы, потому что вроде гость Харькова, к тому же влюбленный. Затем стал печатать стихи. Проверил черновик последний раз, но придраться вроде было не к чему. Заложил в машину бумагу и принялся стучать. Делал 2 закладки на 3 штучки. То есть 6 экземпляров. Один оригинал запечатал в конверт харьковчанам, один положил себе в свой сборник, копии на свое место. Закончив с печатью и письмами, убрал все и стал писать дневник. Этим делом занимался до 10 часов, после чего пошел выпить еще кружечку чайку. Завтра поеду в Горький, отправлю корреспонденцию, поищу хорошие бумаги и тетради, схожу, может, в милицию, помогите, мол, вообще что делать с работой, не знаю, рассчитывать на Харьков нечего, тем более на Гасан-Кули, конечно. Было бы безрассудством сидеть, разинув рот, и ждать, когда тебя пригласят. А как бы хорошо было уехать в Харьков. О, боже мой! Своя она какая-то уже сделалась мне, хренова хохлушка. Черт бы ее побрал! 30 ноября 1962 года, пятница. Село Кадницы, город Горький. Было, наверное, около нуля, но утром все же ничего. Осадков не было. Дул зюйтвест. Встал в 6 часов, умылся, выпил пару кружек чая с гренками, оделся в китайскую куртку и пошел в Запрудное. Было еще сильно сумеречно. Впрочем, вышел я уже в начале 8-го. Дорога прескверная, потому что после грязи как замерзло и образовались эти кочки. Да присыпало их еще немного, скользкие стали какие-то. В Запрудное пришел чуть к 8. Почти сразу мне повезло, и я сел в бензовоз до Кстова. Доехали хорошо. У Шавского моста подъезд с нашей стороны засыпают щебнем и асфальтируют. В Кстово приехал около 9:30. Сразу же пошел на почту. Прихожу, закрыто, с 9. Я было хотел ехать в Горький, но потом сообразил, что не стоит из-за получаса уезжать так, как должно быть письмо. А пока надо сходить в парикмахерскую и еще раз поскоблить лысину. Так и сделал. У парикмахерской встретил парня из Воротынца, тоже глунцевского протеже, который все ездил устраиваться на нефтезавод. Дневник номер 51, страница 99. Прописался, говорит, в Вишенках, а на работу не берут. Специалист сельского хозяйства. Посоветовал, если не устроюсь, тоже прописываться в Вишенках. Там легче в новых домах, на которых еще нет домовых книг. Прописывают, говорит, всех, только договориться с хозяевами. Затем я пошел в парикмахерскую, где скучавший мастер тотчас взял меня в оборот. Оскреб меня и сблатовал, падла, сбрызнуться одеколоном. В результате окарнали на 45 копеек. Сияя свежей лысиной, я пошел на почту. Паспорт опять не предъявлял. Старуха долго копалась в пачке, и у меня уже неприятно дрогнули ноги. Но последнее письмо оказалось мое. Я сел на круглую табуретку и стал читать. Лиля пишет, что вспоминает меня, что теперь, после отъезда, я рядом с ней, что я хороший человек, и что она жалеет, что так поступала тогда, когда я был рядом. Коснулась Файки, мол, жестокая. Мне, говорит, кажется, что ты должен сделать все возможное, чтобы навсегда расстаться с ней. Я это понял как оформление развода. «Одиночество – страшная вещь», – пишет. «Мы взрослые люди, и рано или поздно должны заговорить серьезно об этом, если только у тебя серьезное намерение. Неужели, – говорит, – я не имею права быть счастливой? Я хочу счастья без пороков и грязи, и я дождусь его. Я боюсь потерять тебя. Я, – говорит, – верю тебе. Письма велит посылать до востребования, а то кто-то вскрывает. Чего бы, казалось мне, больше надо, если она боится потерять меня? Но нет такой сильной радости. Неверие, что ли? Все кажется, что достаточно мне потерять голову, как окажется, что все это болтовня и пустые разговоры. Кто она? Кто? Отчаянная проститутка, которая обрадовалась слабой возможности выйти замуж? Так ведь Харьков огромен. Можно и там подыскать более подходящего жениха и сойти за девушку. Или я действительно ей нравлюсь? Но чем тогда? Сколько у меня пороков и серьезных, старше ее значительно, заикаюсь, женатый, и отец при том. А достоинств? Некоторая эрудиция, интеллигентность, и все. Ни дома, ни квартиры, ничего. Вот это непонимание ее меня больше всего и угнетает. Возможно, я разучился видеть в людях хорошее, и во всех человеческих проявлениях ищу только материальную заинтересованность. Хорошего-то я, конечно, и не видел ни у кого. И тем более кажется дико такое явное несоотношение, как в нашем случае. И мое отношение к ней тоже странное. Сердцем люблю, мозгом ищу всевозможные отрицательные черты. Безжалостно критикую и ее, и себя, что связался с ней. Но она такая хорошенькая. А какая она внутренна? По крайней мере, несерьезная. Я убеждался дважды в этом. Как бы ни пришлось и трижды. Когда я ее пойму, не знаю. Надо ждать. Если я убежусь, что все мои сомнения и опасения не обоснованы, по всей вероятности, я буду счастлив. Но ведь совсем недавно она писала, что не может полюбить меня просто так, хотя я и чудесный человек. Вот они, противоречия. Когда кончатся все эти переживания, все думы и все прочее? Мне тоже, как и Лиле, хочется быть счастливым. С ней. Прочитав письмо, я пошел на автостанцию. Скоро шел добитый Икарус. Я взял билет, залез. Поехали. Светило солнце, грело через стекла. В Горький приехали около половины одиннадцатого. Я слез у консервного завода и сел на Каросу ехать на автозавод. Решил сперва съездить на станцию перегона автомобилей. Может, мол, там возьмут, без прописки, раз все равно слоняться по командировкам. Взял билет за 12 копеек, взгромоздился на самое первое кресло рядом с водителем, но уже на улице Минина меня оттуда согнали. Все же большую часть пути мне удалось посидеть. Не зная хорошенько, где станция, я проехал далеко и, слезши у поворота в аэропорт, стал спрашивать. Велели ехать назад трамваем. Станция оказалась далеко от автозавода и совсем близко от Виктора Мурахтанова. Это было серенькое деревянное строение. Я полез туда. Первая дверь была отдел кадров. Пожилой мужик шевырялся в здоровенном ящике с трудовыми книжками. Я вежливо поздоровался и спросил, не берут ли они шоферов. «А где, — говорит, — вы работаете?» «Нигде, — мол. А где работали?» «В Азии, — мол, — на трубопроводе. А живете где?» «Прописка-то, вот, — говорю, — у меня кстовская». «Не возьмем, — говорит. Только городских берем, и то предпочтительно с автозавода». Я попросил хотя бы обрисовать положение. Добрый дядя обрисовал. «Оклад на легковых. 55-58 рублей, не помню. На грузовых 63 рубля, плюс командировочные. Выходит всего рублей 100-120. Маловато, конечно. Зато алиментов меньше удержат. С командировочных не берут. И машины всю дорогу новые. И нашибать чай можно на хлеб-то дорогой. А самое главное, интересно. Увидишь много. И к Лильке, возможно, можно было бы попасть. Я бы пошел туда охотнее, чем на автобус. Но сперва надо прописаться. Оттуда я дошел до Виктора. Там метров 600-700. Но его не было. Парень один сказал, что он в школе, придет в 2 часа. А было 12. Я решил сходить в поселке у Оки, где, как говорила Зинка Силантьева, есть, была вернее, свободная комнатка. Улица Баумана, 13. Остановка автобуса Вайгач. Я прошел пешком через сад на угол улицы Успенского и Нахимова, где ходит третий трамвай и автобус номер 7. Туда надо ехать на 7-м. Я чуть было не уехал в противоположную сторону, но сообразил. Кондукторшу попросил сказать, где Вайгач. Падла обещала, но трепала языком с парнями, и я опомнился уже у управления железной дороги. Я высказал ей неудовольствие, она отказалась от всего. Вот скотина! Я плюнул и пошел обратно. Может, мол, где недалеко? Спрашивал всех, никто не знает. Ехать опять на автобусе – только перевод деньгам. Наконец, одна женщина сказала, что надо проехать на трамвае 3 остановки, а там рядом. Приехал. Опять никто не знает. Нет-то нет. Один мужик велел идти вон туда. Я пошел. Там еще одна молодица меня настропалила. В общем, оттопал я 2 километра, не меньше, прежде чем нашел. На той же улице и автобус идет, и остановка рядом. Вайгач. Я нашел дом. Все было задраено, но, похоже, в той отдельной комнате живут. Я сел в автобус и поехал к вокзалу. Надо было еще зайти к дяде Ване Кузину. Страница 133. Пошел, но у них тоже было заперто. Куда, мол, бедному крестьянину податься? Пошел на улицу Литвинова, к Василию Александровичу. Страница 105. Дуняша была во дворе. Как, мол, насчет переночевать? Старуха потащила меня домой. Вообще-то говорить негде, потому что приехали 4 украинцев с фруктами. Они все время пускают этих спекулянтов. Но уж если крайность, то найдем. Уйду, говорит, к соседке, а вас с Васей положу. Да нет, мол, сильной крайности, нет. Ну, поболтали. Потом я ушел. Решил идти в Гордеевку. Там живет один парень, который был у меня грузчиком, когда я работал на фабрике смена, Лешка Купрюшин. Может, он, мол, поможет чем? Должен знать, что к чему. Пошел туда. У хлебозавода взял трамвай, а то устал бегать. Сначала было немного попутал, но потом вышел на истинный путь и дом нашел. Времени было 2. Наверное, мол, на работе. Открыл калитку ворот, оттуда ринулись псы. Один-то вшивый, маленький, а один, что волк, овчарка. Я проворно захлопнул калитку и стучал. Выскочил сам Лёшка, псов разогнал и вышел. «Ба, — говорит, — кому не пропасть!» Я зашел и сходу изложил дело. Лёшка был под мухой, собирался идти на работу во 2-ю смену. Он уже работает на утилькомбинате, слесарем. «Хороший, — говорит, — ты друг, надо помочь тебе. Есть какая-то бабка у него в Капосове, надо вот к ней». Мы с ним пошли на утиль. Он отпросился ввиду приезда брата. Кстати, мы похожи с ним несколько. Вместо него остался во 2-ю смену парнишка Олег, который просил только принести ему в 6 часов поесть. Не переставая разговаривать, пошли к нему. «Надо, — говорит, — занять у соседки трешницу на бутылку». «Не надо, — мол, — у меня есть, возьмем. Только в случае, если не хватит, на билет добавишь». «Конечно, я нисколько не был расположен к выпивке. Но что же сделаешь, раз такой дурацкий обычай?» «Пошли в магазин. Я взял бутылку московской, и осталось у меня 60 копеек. Дам, слышь, доехать». В 3:45 должна была прийти его жена, но что-то не было. Лёшка пока затоплял печку, чистил картошку и заваривал суп. Уже в 5:00 пришла Катя с сынишкой Сережкой. В восторг она при виде бутылки не пришла. Пока они занимались с Лёшкой по хозяйству, я читал с Сережкой книжки. Ему 5 лет, но он здорово выучил стишки из книжки. Славный пацаненок. Наконец нарезали хлеба, копченые селедки, и можно было приступить к вкушению зелья. Был уже 6 час, а я, кроме утреннего чая, ничего еще не брал в рот. Боялся, что с первой же стопки полезу под стол. Но ничего. Только выпили, как явился дядя Вася, отец Лешки. Это потомственный ломовик, все время держит лошадь, упряжь и работает с ней на разных небольших предприятиях. Его нанимают вместе с лошадью. Много таких в Горьком. Дядя Вася тоже работал на смене. Ему налили немного, он выпил вместе с нами. Я больше нажимал на суп щи, а старик обижался на кого-то, что забили 8 лошадей на мясо, и он не успел обменять. И вообще ругался чего-то. Посидели мы так, потом ложачий воздыхатель ушел, мы попили чаю, и Катя пошла стелить постели. Меня хотели положить на диване, но Лёшка почему-то велел класть меня на их кровать, а они на пол. Легли мы в конце 7-го. Не сказал об их доме, он у них самодельный, засыпной, изнутри обит фанерой, печка, ничего так.